Даже сейчас Рюдзи по-прежнему не понимал, почему дело дошло до такого. Все началось, когда Ами сказала Рюдзи, что хочет разорвать их дружбу. Она сказала, что ненавидит Рюдзи и ненавидит себя, потому что они оба идиоты. И согласно Ами, Минори отвергла Рюдзи, потому что она ей что-то сказала. Ами разорвала их дружбу на второй день школьной поездки, и это продолжалось до сегодняшнего дня. Она открыто избегала Рюдзи и игнорировала его, когда избежать было невозможно. Рюдзи действительно хотел, чтобы Ами все объяснила, как минимум сказала бы, почему она так решила, но даже не имел возможности спросить ее. «Ты впрямь так долго игнорировала меня?» Ами молчала. «Ты все это время Экусиеду держала за несуществующую». «У тебя с этим проблемы?» «Это действительно по-детски. Ты из средней школы? Нет, это уровень младшей школы». «Извини, но это потому, что я не такая тупая, как ты или Минори Кусиеда». «О чем ты говоришь? Что значит тупая?» «Даже хотя один был отвергнут, а другая отвергнута, вы продолжаете вести себя так, словно ничего не случилось, и притворяетесь, что вы друзья. Вы оба мне отвратительны». Лицо Ами было совсем рядом с его лицом, так близко, что Рюдзи мог чувствовать ее дыхание на своей коже. После своей вспышки Ами тут же крикнула: «Ё-моё! Ты куда ее забросил?» Стараясь не дать Рюдзи возразить. Одной рукой Рюдзи держал их сумки, другой поддерживал Ами под локоть, пока она прыгала на одной ноге. Такой близкий контакт с ее наклонившимся к нему телом вызывал дикое изумление и ревность почитателей Ами. Но на самом деле, двигаясь к брошенной туфле, Рюдзи и Ами продолжали ругаться. Брошенная туфля приземлилась среди группы парней. К сожалению, это были парни из клуба мини-футбола, так что один из них, не зная, что это туфля их школьного идола, рефлекторно пнул ее дальше. Бедная туфля вылетела с аллеи, срикошетила от крыши стоянки велосипедов и покинула территорию школы. «Кошмар! Как такое могло случиться? Поверить не могу!» «Извини, я схожу и подберу, подожди пока здесь». Рюдзи посадил Ами на скамейку у входа в парк и побежал за туфлей. Та торчала из песочницы, как статуя на острове Пасхи. Рюдзи подумал: «Похоже, я переборщил». Живя с неукротимым карманным тигром, он, видать, и сам приобрел склонность к насилию. Рюдзи подобрал туфлю и пошел обратно, вытряхивая песок. «Что ты делаешь?» Рюдзи всего лишь беспокоился, чтобы песок не испачкал руки и одежду Ами, но сама Ами смотрела на это иначе. «Почему ты пялишься на мою туфлю?» «А, правда? Может ли такое быть?» «Что?» Похоже, Ами что-то не понимала. Она попыталась выхватить туфлю из рук Рюдзи. «Такасу-кун? Фетишист женских туфель?» «Да-да-да, есть такие люди. Фетишисты башмаков, фетишисты высоких каблуков. О да, Такасу-кун предпочитает школьные туфли. Ах!» «Нет, у тебя совсем мозги набекрень? На, сама песок вытряхивай!» «А? Ты мне приказываешь? Почему ты думаешь, моя туфля пришла в такой вид? И кто думаешь ты при этом?» «Да, извини, я виноват!» «Я правда извиняюсь!» Рюдзи, громко ворча, отдернул туфлю. Перевернул и постучал несколько раз. Песок из нее высыпался прямо на ботинки Рюдзи. Детей в это время в парке не было, лишь несколько ребят перебегали дорогу. Они с серьезным выражением на лицах направлялись к станции, таща сумки с названием известного подготовительного класса. В парке, именующемся детский парк, на одной из скамеек сидела прекрасная длинноволосая старшеклассница в темно-синем пальто, без одной туфли, с ногой в одном носке. Рядом стоял старшеклассник свирепого вида и яростно вытряхивал из этой туфли песок. «Верно. Сегодня же 12 февраля. Скоро закончатся вступительные экзамены в частные средние школы», — пробормотала про себя Ами, посмотрев им вслед. Пробежал еще один пацан из того же класса для отстающих. «А откуда ты знаешь об этих вступительных экзаменах?» «Я их в свое время сдавала». «Не знал. Так ты закончила частную среднюю школу как тайга?» «Я не прошла ни один экзамен, который сдавала, так что поступила в общественную среднюю». Рюдзи не подумал, что его вопрос может привести к такой неловкой ситуации. Он хотел было извиниться, но Ами, которая и так уже была в плохом настроении, лишь взлохматила свои длинные волосы и тихо сказала. «Послезавтра день Святого Валентина. Ты ждёшь его?» «Нет, это меня не касается», — ответил Рюдзи, продолжая очищать туфлю Ами от песка. Наивно большие ожидания большинства японских ребят оказывались разрушены между пятым классом младшей школы и вторым средней. Как говорится, «никогда не верь парню, который ждёт Валентина в день». Ами неожиданно улыбнулась и посмотрела на Рюдзи. Её глаза блеснули, как у чихуахуа, нашедшей новую игрушку. «А вот как? Ты серьёзно? Тебе не стоит ждать шоколада от кое-кого, как бы это сказать, потому что это кое-кто – девушка с самой тупой сердечной мышцей в мире». Обидные слова Ами были совершенно несправедливы, так что Рюдзи лишь небрежно ответил. «Сердце – это просто мышца. Кстати, а почему ты задержалась после занятий?» «Да какое тебе дело? Это я должна спросить, почему ты ещё в школе в такое время?» «А, ты опять увидел кошмар и снова кричал в классе? Тайга! Не могу поверить, что ты можешь быть так глуп. И что тебе приснилось? Думаю, Юритян действительно о тебе беспокоится». «О чём ты говоришь? Я остался, чтобы обсудить мои перспективы на будущее. И что вообще с тобой сегодня? Ты выглядишь взвинченной. Настолько, что даже не помнишь, что сердце – это мышца. Не хотел говорить это, но облажаться на вступительных экзаменах в среднюю школу... Ты завалила их потому, что на том же уровне, что и Харуто? О чём ты говоришь? У тебя такой мерзкий характер!» Ами посмотрела на Рюдзи, поджав слегка блестящие губы, со слоем прозрачного блеска для губ на них. Она была того же роста, что и Рюдзи, отчего её взгляд казался особенно пронзающим. Но получить от Ами характеристику «мерзкий характер» было действительно обидно. «Меня зовут добрый и заботливый Такасу, чтоб ты знала!» «Это кто тебя так зовёт? Ко мне ты ни капли не добрый и не заботливый!» «Я скажу. Я задержалась, потому что они хотели, чтобы я попозировала в школьной форме для информационной брошюры о школе. Но я отказалась». «Так вот оно что. А почему ты отказалась? У тебя же это здорово получается». «Что значит «вот оно что»? Мне... Я поначалу согласилась, но... Я не хочу больше этим заниматься. Никогда!» «Почему?» «Потому что я не знаю, сколько ещё останусь в этой школе». «Это значит... Это... что?» Шокированный Рюдзи глядел на Ами, разинув рот. Ами раздражённо нахмурилась. Похоже, она была недовольна, что сболтнула лишнее. Рюдзи остолбенело стоял, забыв, о чём он её хотел спросить. «Она собирается покинуть школу?» Рюдзи неожиданно вспомнил недавнюю сцену. Ами ссорится с Минори во время школьной поездки. Это было настолько скверно, что они обе кричали такое, что им вообще не следовало говорить. Рюдзи помнил каждое слово, что они сказали друг другу. «Может, это потому, что Кусиеда сказала тебе «убирайся в свою предыдущую школу»? Ты восприняла её слова всерьёз?» «Конечно, нет! Ох, это всё сложнее и сложнее объяснить!» Ами раздражённо тряхнула головой и закинула босую ногу на обутую, похоже, выигрывая время на то, чтобы собраться с мыслями. Она изобразила, что держит коробку, потом поставила эту воображаемую коробку рядом с собой. Но, похоже, эта пантомима ничего не означала. «Не из-за этого. Что бы эта девчонка мне ни сказала, это ничего не значит. Кому-то вроде Минори Кусиеда не по силам разрушить жизнь Амитян». «Тогда почему ты хочешь покинуть школу?» «Я уже давно об этом думаю. Правда, уже давно». Ами сказала это и протянула руку к Рюдзи, требуя вернуть туфлю. Рюдзи машинально убрал туфлю за пределы её досягаемости. Глядя на его решительное выражение, Ами могла лишь беспомощно вздохнуть и отказаться от своего намерения. Рюдзи даже подумал, а не отправить ли мне её ещё раз полетать? «Такасу-кон». «Нет». «Как ты можешь?» «Она уйдёт, как только получит туфлю. Так что не отдам. Я не позволю тебе убежать и продолжить игнорировать меня, пока не скажу всё, что хочу сказать. Я не позволю тебе уйти из школы. И я не позволю тебе оставить меня позади». «Честно говоря, я хотела оставить школу сразу по окончании первого семестра. Как я и планировала, когда перевелась сюда. Я хотела перевестись обратно в мою предыдущую школу, как только решится проблема с преследователем». «Прошлый семестр. Ты никогда ни о чём таком не упоминала. Только не говори мне, что собиралась исчезнуть навсегда вернувшись с летних каникул. Так и есть. Ты... Кавасима! Ну а в конце концов я решила остаться. Тогда я подумала про себя, почему бы мне не остаться подольше. То ли до завтра, то ли надолго. Просто остаться с этими людьми. Может, что-то изменится. Может, я смогу изменить себя. Думала я тогда про себя. Тогда... Рюдзи вспомнил Ами прошлым летом. Она была почти такой же, какая сейчас. Привлекательная, неискренняя, с мерзким характером. Но... Но я жалею, что тогда так подумала. Но сейчас она более... Как бы это сказать? Рюдзи не мог понять свои собственные мысли и невольно отвел взгляд от прекрасного лица Ами.